был прок от всей его предыдущей работы по учреждению действий сионистов. Сколько не изымал он сионистской литературы, сколько не разгоняли оперативники КГБ сионистские сборища, и сколько не арестовывали подпольных учителей, иврита и евреев-диссидентов, тяга к Израилю уходила все глубже в сознание советских евреев и тлела там, рождая мелкие вспышки демонстраций на улицах и в приемной Верховного Совета. Какие-то постоянные обращения евреев то к ООН, то к лауреатам Нобелевских премий, то к Американскому Конгрессу, то к лидерам стран, прибывающих в Москву с официальными визитами. И каждый раз это был удар по Гольскому, очередная выволочка у начальника службы безопасности и раздраженные звонки из ЦК и канцелярии Суслова и Кулакова. Конечно, Гольский писал наверх расширенные докладные с анализом объективных факторов произраильских настроений в советском еврействе и доказывал, что при штате в 6 человек его сектор просто не в состоянии не только парализовать это движение, но даже уследить за ним. Наплевали они в ЦК на его докладные. Они были заняты игрой с арабами. Они снова строили планы уничтожения Израиля завтра или, в крайнем случае, послезавтра. И считали, исчезновение Израиля само остановит это нелепое движение евреев за эмиграцию из коммунистического рая. Но Гольский уже не верил в арабских танкистов и даже, честно сказать, в советских танкистов, одетых в арабскую форму. Специалист по Израилю, он и к сионизму относился серьезно. Евреи, как сказано в Библии, народ жестоковатый. И если они задумали выйти из какой-то страны, в них словно бес селяет. Они пойдут на что угодно и обрушат на вас хоть 10 казней египетских. Но своего добьются. Не они ли дюжину веков назад сбежали из Персии и Ирана в Приволжские степи, в Хазарский Каганат? Не они ли ускользнули из Киевского княжества, из Испании, Польши? На протяжении только последней 1000 лет они тихо и скромно селялись почти в каждую европейскую страну, а потом всегда со скандалом, с сотрясением политических систем и созданием хрестоматийных легенд. Выселялись из них. Так и тут. В идее еврейского группового захвата самолета Гольский мгновенно разглядел будущий всемирный гвалт, скандал, сенсацию. Поэтому, читая донос агента на Кузнецова и Дымшица, он даже подпрыгнул на стуле. Гениально! Не выпуская из рук этого листка, он воодушевленно зашагал по комнатке, повторяя вслух: «Ай да Кузнецов! Гений! Гениально!» Потом остановился у окна и попытался холодно просчитать, на что он идет. Угон самолета из СССР был в те годы полной новинкой. Акции безумного риска. Значит, сыграть эту игру нужно на том же уровне. И если он выиграет... Только бы не сорвалось, возмечтал Гольский. Только бы эти Кузнецов и Дымшиц не отказались от своего преступного замысла. Только бы Израиль не остановил их по своим каналам. И только бы какой-нибудь мудак из ленинградского КГБ не спутал всю игру преждевременным арестом какого-нибудь члена кузнецовской группы, не дай бог. С разрешения Андропова Гольский сам срочно выехал тогда в Ленинград. Он привез туда своих людей и категорически отстранил от операции всех сотрудников ленинградского управления ГБ. Господи! Как нежно, заботливо и предупредительно Вели они тогда Кузнецова и его соратников.